Инуа кивнул и вошел в палату вместе с Фьюри. Оказавшись внутри, молодой парень не мог не отметить, что агенты щита действительно проделали хорошую работу, полностью выдержав стиль прошлого века. В углу, напротив кровати, даже поставили старый телевизор. «Мы думаем, что для Стива, что проспал уже 70 лет, будет лучше привыкнуть к переменам шаг за шагом. В конце концов, далеко не каждый человек сможет принять настолько шокирующие новости». Однако Инуа лишь покачал головой и улыбнулся. «Вы действительно боитесь, что капитан Америка, переживший столько потрясений, не сможет принять новую реальность? Уверен, что от всех этих приготовлений не будет никакого толка. Как мне кажется, этот человек сумеет обнаружить обман буквально через 2 дня». Фьюри взял отчет у медицинского персонала и негромко сказал: «Вполне возможно, но мы не можем позволить себе так сильно рисковать. Нам следует сделать все возможное, чтобы Стив избегал эмоционального возбуждения после пробуждения». Закончив говорить, он передал отчет о состоянии тела Стив. «Это конкретное описание состояния его тела. Думаю, вам не составит труда увидеть, как все прошло». Взяв папку с документами, что передал ему Фьюри, молодой парень быстро пролистал содержимое. Внутри оказались данные и различные физические показатели. Правда, последние очень сильно отличались от обычных. Изучив документы, Инуа закрыл папку и сказал: «Думаю, что все в порядке. Похоже, что у вас все схвачено и вы полностью контролируете ситуацию». Тем не менее Фьюри протянул руку и указал на капитана Америку, что все еще лежал на кровати с закрытыми глазами. «Это все лишь начало. Самое главное начнется, когда Стив проснется». К этому моменту агенты отмыли Роджерса и переодели его, но тот по-прежнему лежал с закрытыми глазами, как будто спал. В то же время его лицо оставалось немного бледным. Инуа подался вперед и приоткрыл веки, чтобы посмотреть на его зрачки. Затем он проверил ротовую полость и сказал: «Думаю, что теперь все будет зависеть от генов в его теле. Если его тело почувствует, что пора просыпаться, то он пробудится вполне естественным образом. Но, если вы не хотите ждать, есть и другой способ». Сказав это, он выдернул волосок из Стива. Так как молодой парень стоял спиной к Фьюри, а в этом отделении пока нет камеры, никто ничего не смог заметить. «О каком методе идет речь?» – спросил Фьюри, одетый в черный плащ. «Стимул для стресса». Инуа посмотрела на Ника и улыбнулась. «Дайте ему нож, ударьте молотком, или просто нагрейте комнату. Когда его внезапно стимулируют, он инстинктивно проявит стрессовую реакцию. Впрочем, этот метод подходит только для людей с очень хорошим здоровьем. Этот метод действительно работает. Однако спрогнозировать дальнейшие последствия невозможно». Тем временем Фьюри внезапно положил руки на талию, а его глаза стали свирепыми. Похоже, ему и в самом деле не понравилось предложение молодого парня. Так что Инуа несколько беспомощно сказал: «Если не желаете рисковать, то вы можете только ждать, пока он проснется естественным образом. Тем не менее вы можете узнать его конкретное время пробуждения, проверив активность его клеток в соответствии с кратными данными метаболического индекса». Наконец-то прозвучало предложение, что весьма заинтересовало Фьюри, и его лицо стало вполне нормальным. Глава 156. Фьюри и Тони хотят работать вместе, чтобы разоблачить небожителя. Глава 156. Фьюри и Тони хотят работать вместе, чтобы разоблачить небожителя. Фьюри посмотрел на Стива, что все лежал на кровати, и спросил: «Когда он проснется, то сможет ли вновь стать надежной опорой для щита?» Несомненно, в этом действительно что-то есть. Тем не менее Инуа пожал плечами. Он определенно ничего не мог ответить на этот вопрос, так как тот выходил далеко за пределы его полномочий. Сейчас он пришел лишь для того, чтобы разобраться с проблемой спящего Стива. Так что сейчас Инуа посмотрел на часы и сказал: «Я оставил Амбреллу несколько часов, так что уже стемнело. Директор Фьюри, во сколько ваши агенты уходят с работы?» Разумеется, что молодой парень весьма явно намекал, что его рабочий день уже закончен. Однако Фьюри посмотрел на Инуа и серьезным голосом ответил: «Агенты никогда не уходят с работы, даже дома они все равно всегда готовы работать». «Ох», — произнес Инуа и вдруг произнес: «Да, боюсь, что никогда не смогу принять настолько безумный рабочий график. Это жертва, что принес каждый из нас ради безопасности нашего народа и страны». Фьюри использовал железные аргументы, Инуа попросту не нашел, что ему ответить. Поэтому Инуа повернулся и вышел из палаты. «Если у вас больше нет вопросов, то я хотел бы попросить вас отправить меня обратно. Мои Анжела и Хелен все еще ждут меня. Хорошо, но если нам понадобится консультация, мы вновь обратимся к вам». Фьюри передал отчет медицинскому персоналу, находившемуся неподалеку. Затем последовал за Инуа. «Я найду агента, что отвезет вас обратно. Мне же необходимо разобраться еще с несколькими вопросами». Фьюри не мог рассказать Инуа, чем именно собирался заняться, так как планировал посетить исследовательский отдел Тессеракта. Для Щита этот проект являлся одним из самых важных. Именно поэтому в исследовательском отделе Тессеракта оказались собраны самые лучшие ученые. После того, как агент привез молодого парня обратно в Амбреллу, Инуа сразу же отнес волосок Капитана Америки в подземную лабораторию. Хелен сразу же начала собирать данные после того, как проглотила волосяные фолликулы Капитана Америки. По сути, клетки в волосах мертвые и только у самого корня живые, так что при их изучении имеются определенные нюансы. Тони вернулся домой и отдыхал, но в этот момент Ник Фьюри прислал ему вызов по видеосвязи. Держа в руках бокал вина, Тони включил видео и сказал: «Если нет ничего важного, то у меня через полчаса упражнение и я не хочу опаздывать». И так время пошло. «У меня есть очень важная вещь, о которой я должен с тобой поговорить», произнес Фьюри, а затем глубоким голосом добавил: «Я надеюсь, что ты не станешь пересказывать наш разговор другим. Это касается всех, в том числе и Инуа». В этот момент Тони как раз вновь наполнял бокал. Он пожал плечами и сказал: «Все зависит от того, скажешь ты нечто плохое или хорошее». После этих слов Тони подошел к дивану с бокалом вина в одной руке и мобильным в другой. «Тони, это касается как тебя, так и Инуа», произнес Фьюри весьма серьезным голосом. «Хорошо, рассказывай», ответил Тони и откинулся на спинку дивана. Естественно, что хранить тайны он совершенно не умел, так как не мог контролировать свой язык. Более того, он достаточно прямо заявил Фьюри, что все будет зависеть от степени угрозы. Определенно, если полученная информация будет относиться к мировой угрозе, Старк не станет молчать. Что уж поделать, таков Тони. Поэтому Фьюри беспомощно ответил: «Я подозреваю, что Инуа – небожитель. Будь то разговор по телефону или атмосфера в доме, а может тот факт, что Тони выпил». Однако он воспринял слова Ника достаточно спокойно. Услышав их, Старк огляделся, чтобы посмотреть, нет ли кого-нибудь рядом, и убедился, что Пиппер их не слышит. Затем он посмотрел на Фьюри и произнес: «Почему ты так считаешь?» Его голос звучал довольно спокойно, но в его душе поднялись бурные волны. Он не ожидал, что у Инуа могут оказаться отношения с небожителем. Но при мысли о порезанном пальце, Тони просто не мог не задумать о связи между ними. Затем сомнения и вовсе не осталось. То, что пальцы Инуа не оказались обожжены, можно объяснить лишь небожителем. Тем временем Фьюри глубокомысленно посмотрел на Тони и сказал: «Ты думаешь, что я просто так подобрал вас после инцидента с Ванка? Когда боевая броня Инуа развалилась, я отправил людей на поиски. Но в это время ни в воде, ни на земле, ни в небе его не оказалось». Тони сделал глоток вина и высказал свое предположение. Может быть, он просто пошел в туалет. На самом деле Тони не помогал Инуа объясниться, просто он указывал на лазейки в словах Фьюри. Но Фьюри продолжил: «Тогда почему Инуа вернулся как раз в тот момент, когда ты закончил бой с Ванка?» На что Тони ответил: «Может быть, он вернулся после того, как сходил в туалет. Знаешь, это не тот процесс, что стоит откладывать». Однако Фьюри не отступал. «Тогда почему спутник, радар или окружающий персонал не знали, куда именно он упал?» «Возможно, твои агенты попросту невнимательны». Хотя Тони не мог придумать достойный ответ, он все же нашел определенную лазейку. «Тони, это даже не смешно», произнес Фьюри и жестом руки показал Старку, что его вариант даже не стоит рассматривать. «Тебе не кажется, что темперамент Инуа и небожителя очень похож?» Теперь уже настала очередь Тони молчать, потому что он вспомнил слова небожителя, что тот произнес ему во время сражения с Ванка. Эта фраза оказалась ему уж слишком знакома. Она прямо напомнила Тони о том времени, когда он был в Монако. Тогда Инуа, казалось, говорил то же самое позади него. Тот же тон, те же слова, та же спина, цель, те же люди и тот же враг. Видя, что Тони погрузился в раздумья, Фьюри тоже развел руками и сказал: «Слушай, ты тоже сомневаешься в Инуа? Я же практически уверен». Старк посмотрел на Ника и после долгого размышления ответил: «Я также могу поделиться с тобой частью информации, но ты должен поделиться со мной всеми доказательствами, которые ты собрал, чтобы подозревать Инуа. Конечно, Фьюри оказался рад, что нашел для себя компаньона. После этого Тони рассказал Фьюри о последствиях разрезания брони высокоэнергетическим лазером и о последствиях. А Ник передал Старку информацию о разрушителе и Торе, а также предыдущий анализ Инуа. Спустя некоторое время, Тони посмотрел на отчеты, схватил себя за волосы и сказал: «Если Инуа действительно небожитель, то я просто попрошу у него автограф». Услышав его слова, Фьюри сразу же одернул Старка. «Тони, значит, ты все-таки решил взбунтовать?» На что Тони ответил: «Да ладно тебе, это лишь просто слова. У тебя нет никаких прямых доказательств, одни лишь косвенные намеки и домыслы. Да с таким». Однако, прежде чем Тони смог договорить, Фьюри перебил его: «Это лишь значит, что нам не стоит действовать необдуманно. Сначала мы найдем лучшие доказательства, чтобы разоблачить этот секрет. Причем будем действовать независимо от того, является Инуа небожителем или нет». Глава 157. Инуа равно небожитель. Глава 157. Инуа равно небожитель. Тем не менее Тони сказал: «Вот только у тебя нет никаких доказательств. Все те доводы, что ты привел, не более чем настороженность и подозрение. Каких-либо прямых доказательств и необходимых условий нет вообще. Хотя составленный щитом отчет действительно показывает, что Инуа весьма похож на небожителя, однако это ничего не доказывает. Нет ничего странного, что в нашем мире живут существа со схожим характером. В конце концов, население Земли действительно невероятно огромно. Сейчас мы даже не сможем выделить ключевых людей, что могли бы подтвердить, что Инуа – небожитель. Я совершенно уверен, что мисс Хелен или мисс Анжела прекрасно осведомлены, кем именно является возлюбленный. Да, что там у нас нет даже нет каких-либо видеозаписей того, как Инуа превращается в небожителя». Фьюри, услышав его слова, едва удержался от того, чтобы выругаться. Затем, немного подумав, Ник произнес: «Мы все еще можем доказать, что Инуа является небожителем. Уж слишком много совпадений и ключевых индикаторов, людей, вещей, событий и т.д. У вас только два более-менее сносных доказательства», — произнес Тони, а затем вытянул палец и сказал: «Во-первых, это Тор, парень, что назвал Инуа небожителем. Он говорит, что пришел из царства богов и, соответственно, вполне мог опознать, кто же на самом деле является небожителем. Но у вас нет доказательств того, что Тор и в самом деле скандинавский бог, так что его слова фактически ничего не стоят». Так как Тор фактически ушел, Фьюри ничего не мог возразить. Поэтому ему пришлось с горечью признать правоту Тони и спросить: «А что насчет второго факта?» «Второго?» — произнес Тони, а затем вытянул уже два пальца и сказал: «Это сам Инуа». «Сам Инуа?» — с некоторым удивлением переспросил Фьюри. «Что все это значит? Как Инуа может являться доказательством? Это ведь попросту неверно. Какая связь между Инуа и тем, что он является небожителем?» «Конечно, сам Инуа может никогда не признаться, что он небожитель. Однако разве ты не задумывался, почему он ведет себя подобным образом?» Тони сделал паузу и спросил: «Почему он должен прятаться от самого себя? Разве Инуа плохой парень?» Услышав слова Тони, Фьюри прижал пальцы правой руки к подбородку. Хотя Ник не знал правильного ответа, он сделал вид, что ему он прекрасно известен. Затем Фьюри совершенно спокойно спросил: «И что ты думаешь по этому поводу?» На что Тони ответил: «Похоже, ты действительно не понимаешь Инуа. Подход щита к этому парню определенно не работает». Однако после подобных слов, хотя его обман и оказался раскрыт, Ник все равно не сказал ни единого слова, так что Тони продолжил: «Благодаря моему пониманию Инуа, я могу с абсолютной уверенностью сказать, что он полностью домашний и неторопливый. Подобно мне, такие парни, как он, любят вести расслабленную жизнь. Тем не менее, даже обладая некоторой схожестью, сравнивать меня и Инуа определенно не стоит. Так любые трудности на своем пути я воспринимаю как вызов и стараюсь как можно более эффектно преодолеть их. С другой стороны, Инуа воспринимает те же ситуации как вполне рабочую рутину, что мешает его спокойной и расслабленной жизни. Однако есть между нами и нечто общее. Так, перейди, наконец, к самому главному», — несколько нетерпеливым голосом произнес Фьюри. В тот же миг речь Тони прекратилась. Он протянул руку, сделал глоток из бокала и сказал: «Я не люблю, когда меня беспокоят или играют с моей личностью». В этот момент Фьюри буквально потерялся в мыслях. Если все так, То, что будет, если они сумеют раскрыть вторую личность Ноа? Удастся ли им пригласить главу Амбреллы присоединиться к Мстителям? Но Тони, казалось, прочитал мысли Фьюри. Ох, точно. И Ноа сказал, что не станет вступать ни в какую организацию. Это произошло некоторое время назад. Услышав подобное, Фьюри, беспомощный, ущипнул себя за переносицу. Он не знает, что теперь делать. Продолжать ли наблюдать, оставить все как есть, или подождать, пока Инуа сам не проявит инициативу. Фьюри даже не понимал, важно все это или не слишком. Однако вопрос определенно не стоит оставлять без внимания. Одна из обязанностей щита — разыскивать и курировать жизнь людей с экстраординарными способностями. Ранее эта функция казалась несколько странной, но если учитывать все предыдущие события, то ее наличие действительно необходимо. Ведь оставить человека со сверхсилами без присмотра все равно, что заложить ядерную бомбу в собственном доме. Последствия взрыва могут оказаться чрезвычайно разрушительными. Тони посмотрел на Фьюри и спросил: «Так что ты планируешь делать? Давай быстрее, мое время стоит очень дорого». Услышав этот вопрос, Ник задумался на некоторое время. Не стоит брать на себя инициативу и давить на Инуа. Не так уж важно, является он небожителем или нет. Мы подождем, пока у нас не появится более существенных доказательств и все сомнения исчезнут. Хлоп. Тони хлопнул себя по ладони, встал и сказал: «Хорошие, что мы оба это понимаем. Раз вопрос решен, я повешу трубку». Сказав это, Тони повесил трубку. Но после того, как он это сделал, то снова сел на диван. Он ущипнул себя за подбородок и задумался, что если Инуа действительно небожитель, разве это не потрясающе? Так получилось, что Тони тоже искал небожителя, хотя для него подобное являлось лишь увлечением. Но что делать в сложившейся ситуации? Слова Фьюри казались слегка бредовыми, однако, тем временем в здании щита, Фьюри также погрузился в размышления, что если Инуа действительно небожитель. В прошлый раз попытка пригласить его присоединиться к щиту провалилась. Неужели теперь все будет еще сложнее? На следующий день. Здание Амбреллы в подземной лаборатории. Хелен взяла отчет, полученный после анализа клеток Капитана Америки, и обратилась к стоящему рядом с ней Инуа. Похоже, что речь идет о полном усилении всех функций организма. Если привести пример, то он в несколько раз сильнее обычного человека. Инуа сел на стул в лаборатории и несколько неторопливо произнес: «Будут ли полезны полученные данные для суп-лекарств?» «Если говорить об этом препарате, то безусловно», — произнесла Хелен и кивнула. «Но для наших будущих биотехнологий совершенно бесполезны». Выслушав девушку, Инуа тоже кивнул, а затем произнес: «Тогда используй собранную информацию для улучшения суп-лекарств». Подумав об этом, молодой парень улыбнулся. «Лекарство от всех болезней, способное предоставить невероятный уровень здоровья. Несомненно, после его появления на рынке, у нас не будет отбоя от клиентов». Это предложение весьма позабавило Хелен, что стояла рядом с Инуа. Тыльная сторона ее руки оказалась на плече у молодого парня, а затем, поджав свои красные губы, она сказала: «Такое впечатление, что мы будем выпускать не лекарства, а какие-то БАДы». Инуа в свою очередь пожал плечами. «Это потому, что слишком много фармацевтических компаний используют подобными словами и обманывают людей. Неважно, как все звучит. Самое главное, чтобы лекарства работали». В этот момент Инуа, сидящего на стуле, внезапно обняли сзади, а на его затылок надавили две мягкие подушки. Анжела обхватила своего парня и сказала: «В последнее время нанобиотехнологии также достигли прогресса. Хелен мне очень помогла». «О!» — Инуа посмотрела на Хелен и с интересом спросил: «Прекрасно. И каков прогресс?» «Неважно, какой именно вклад внесла Хелен, ее в любом случае стоило похвалить». Услышав слова Анжелы о прорыве в новой технологии, Хелен, бодро шагая, принесла планшет Инуа и сказал: «Это терапевтическая технология, продукт прорыва, что заключается в двойном слиянии биологических клеток и нанобиологии, созданной мной и Анжелой. Наша идея заключается в том, что наномеханизмы могут легко проходить через человеческое тело, и в то же время они способны восстанавливать организм изнутри». Глава 158. Наномедицинское оборудование. Глава 158. Наномедицинское оборудование. Мы рассматриваем метод работы инструмента на основе идеи работы литографической машины и принтера. Таким образом, будь то внутренняя травма или внешняя, мы сумеем отремонтировать или даже заполнить сердечный стент. Больше не придется проводить хирургическое вмешательство. После того, как Хелен закончила говорить, она попросту молча замерла. Если резюмировать услышанное, то им удалось создать новейшее медицинское оборудование. Его возможности действительно невообразимы как в восстановительной медицине, так и в проведении хирургических операций, независимо от внутренних и внешних повреждений, при условии, что они не фатальны, все может оказаться вылечено. Таким образом, люди получат возможность освободиться от различных заболеваний, что ранее считались неизлечимыми. Инуа в свою очередь задумался на некоторое время и сказал: «Хорошо, похоже, что нет никаких проблем, но после завершения исследований подобное оборудование следует установить только в больницах Амбреллы. Я не собираюсь продавать настолько опасное оборудование всему миру. В крайнем случае, мы предоставим его ключевым национальным больницам, и то в ограниченном количестве. Это оборудование слишком опасное, с его помощью вполне». Услышав его слова, Анжела и Хелен одновременно кивнули. После того, как устройство окажется произведено, им не следует бояться копирования или подражания, потому что конкуренты не смогут его воспроизвести. Но существовали две причины, из-за которых его не продадут внешнему миру. Во-первых, так как они в мире Марвел весьма, вероятно, что кто-то может использовать нанотехнологии, чтобы создавать различных монстров. Естественно, что Амбрелле не следовало связываться с подобными вещами. Вторая проблема в том, что это полностью уникальная технология Амбреллы. Иными словами, только эта компания может осуществлять поддержку и сопровождение. Таким образом, если использовать данную технологию по всему миру, у Амбреллы попросту не хватит ресурсов, чтобы поддерживать настолько огромное количество рабочих станций в рабочем состоянии. Ах, да, Анжела вдруг что-то вспомнила. Цветок богов сумел значительно вырасти, значит, твои способности также улучшились. Да, все именно так, подтвердила Инуа, а затем кивнула и добавил: похоже, что уже вскоре в моем распоряжении окажется весьма ценное имущество. В это же время Хелен моргнула. До центра Земли осталось еще 600 километров, не слишком ли рано праздновать? Нет, как раз вовремя. Затем Инуа удовлетворил любопытство Хелен и сказал: через некоторое время ты все сама увидишь. Таково уж всезнающее и всемогущее существо на Земле. Никто не может избежать влияния Инуа. Впрочем, текущий разговор пришлось прервать, так как Фьюри бросил вызов по видеосвязи. Анжела и Хелен попросту кивнули и вернулись к работе. Вот только далеко они не ушли, так как Инуа принял вызов, не поднимаясь из подключения Инуа в подземной лаборатории. И вот на экране появилось лицо Фьюри. Как только это произошло, Инуа сразу же спросил: что-то случилось? Не станет ведь директор счета просто так заглядывать ко мне в гости каждый день. Фьюри посмотрел на вещи позади Инуа и коснулся подбородка. Знаешь, если проведешь для меня экскурсию и покажешь мне все эти вещи позади тебя, то я действительно буду рад заглянуть на огонек. Тем не менее, Инуа беспорядочно покачал головой. В то же время глаза и зрачки Фьюри уменьшились. Но очевидно, что просмотреть на внешний вид приборов совершенно бесполезно. Инуа все это улыбнулся и сказал: не стоит так поступать, хотя эти технологии весьма полезны, но кроме Анжелы и Хелен с ними никто не сможет совладать, тем более их внешний вид лишь вершина айсберга, самое главное находиться внутри. На что Фьюри глубоким голосом ответил: мне всего лишь стало интересно, как выглядит лаборатория Амбреллы. На самом деле Фьюри говорил чистую правду. Он никогда прежде не видел лабораторию Анжелы. Все-таки экспериментальная база Амбреллы изолирована от мира под землей. Никакие жучки не могут туда проникнуть. Даже агентам не удалось прорваться через все линии охраны. «Хорошо, расскажи мне, что случилось», – произнес Инуа и посмотрел на директора счета. «Если бы все было в порядке, то Фьюри определенно не стал бы с ним связываться. Значит, случилось нечто важное. Позвольте представить, Стив Роджерс, он же Капитан Америка». Сказав это, Фьюри переключил камеру на телефоне. После этого объектом видеозаписи неожиданно стал Стив, что как раз приходил в себя. Спустя столь длительное время, проведенное во льдах, Роджерс вновь принялся знакомиться со своим вновь пробудившимся телом. Тем не менее, в телефоне Фьюри не было каких-либо звуков. Затем Ник вновь переключил камеру. Однако, к его огромному удивлению, Инуа в кресле не оказалось. Впрочем, через некоторое время молодой парень с яблоком в руке сел обратно. Откусив кусочек, он поинтересовался: Стив проснулся примерно в то же время, как я предполагал. Фьюри в свою очередь беспомощно объяснил: Капитан Америка внезапно пришел в себя сегодня утром. но из-за нашей небрежности, а именно неправильной записи футбольного матча, он сразу же обнаружил несоответствие и поспешил сбежать. Но, к счастью, мы его довольно быстро догнали. Также нам повезло, что Роджерс очень быстро освоился с окружающей обстановкой и не стал делать ничего неразумного. Но, кажется, он стал немного молчаливым. Инуэ снова откусил кусочек яблока и сказал: «Это вполне нормально. Он ведь проспал 70 лет, так что просто осознать подобное невероятно непросто. Пожалуй, никто из жителей Земли не переживал ничего подобного». Тем временем Фьюри снова спросил: «С точки зрения врача, как можно решить проблему Стива?» «Решить?» После этих слов Инуэ задумалась на некоторое время. «Пожалуй, есть два пути. Хм, можно найти старого друга, которого Стив хорошо знает. Этот человек поможет Роджерсу шаг за шагом освоиться в совершенно новом для него мире. Также можно попытаться отыскать человека со схожими моральными принципами. Познакомившись с похожим на себя парнем, Роджерс также сумеет шаг за шагом быстро интегрироваться в это общество». Услышал слова Инуэ, Фьюри кивнул. Он прекрасно понимал, что все это означает, но оба пути весьма сложны. Что касается старых друзей, то в живых осталась только агент Картер. Однако она постарела, вышла замуж и сейчас, скорее всего, нянчит внуков или даже правнуков. Что касается новых друзей, то кто знает, какой человек сможет ужиться с капитаном Америкой. Его чувство справедливости достигло невероятных высот. Положив трубку, Инуэ использовал свой мобильный телефон, чтобы посмотреть, какова ситуация в интернете. Прежде всего, воздействие, вызванное разрушителем, хоть и длилось всего полчаса, но оно принесло невероятно серьезные последствия. За короткое время тепловые лучи огромного доспеха знатно обрушили улицы Нью-Йорка. Хотя все потом оказалось восстановлено, но в последнее время разговоры о разрушителе стали очень горячими. И дело в том, что правительство просто интерпретирует его как загадочное существо. Естественно, что люди не верили чиновникам. Впрочем, винить последних и в самом деле не стоит, так оно действительно ничего не знали. Также весьма важной новостью стала чистая энергия Тони, она совершила самый настоящий прорыв. Различные кооперативные батареи и другие электрические продукты пришли на рынок. Форум, посвященный небожителю, все еще оставался горяч, хотя инцидент с Халком уже давно позабыт. Железный человек тоже оставался весьма популярной темой для разговоров. А вот все остальное казалось несколько ничтожным и неважным. В этот момент уже Тони сделал неожиданный видеозвонок. После того, как связь установилась, Тони мгновенно произнес: «Эй, Инуэ, кажется, я пропустил один весьма важный инцидент. Экспериментальный марафон. Дорогие читатели, попытки проведения марафонов постепенно продвигаются. С каждым разом выходит все лучше. Итак, правила все такие же: каждый день вы будете получать по две платных главы и одну бесплатную. Марафон продлится до пятницы включительно, но у вас есть шанс растянуть его еще на 2 дня. Для этого книга «За будние дни» должна набрать 30 лайков, то бишь достигнуть показателя в 1250 лайков. Таким образом, я пойму, что книга вам интересна, и получу заряд бонусного вдохновения еще на 2 дня. Глава 159. Алгоритм сознания Земли. Глава 159. Алгоритм сознания Земли. Можно и так сказать. Инуэ щелкнул пальцами и сказал: «Прошло всего 2 месяца с тех пор, как ты подарил мне доспехи». Ох, Тони подумал некоторое время и сказал: «Но это было с 20 го по 21 е, а сейчас уже канун Нового года. Кстати, я думал, ты занят, Пиппер ведь сказала, что ты в отпуске». Инуэ съел недоеденное яблоко, а затем произнес: «Я думаю, что твоя чистая возобновляемая энергия работает хорошо. Похоже, что эта идея и в самом деле оказалась действительно хорошей. А как может быть иначе? Конечно, я все делаю в самом лучшем виде». Хотя Тони смотрел на экран, он также посмотрел на указательный палец Инуэ, держащий яблоко, и произнес: «Ты не желаешь немного отдохнуть?» «Подожди, в каком смысле отдохнуть? Тогда что ты делаешь сейчас?» — спросил Инуэ. «Только не говори, что хочешь взять меня в отпуск. У меня нет времени. У тебя Джарвис справляется с ежедневными простыми обязанностями, а мне приходится делать все самому». «Ладно, ладно, я здесь и в самом деле, чтобы пригласить тебя», — сказал Тони со счастливым выражением на лице. «Пригласить? Через неделю будет построен гигантский реактор Арк прямо под башней. Хотя это не та же технология, что в моей груди, но у нее также имеются свои преимущества», — произнес Тони, а затем, сделав паузу, продолжил: Через неделю моя башня Старка будет полностью обесточена и перейдет на свой собственный источник питания. Так что мы с Пиппер хотели бы пригласить тебя посетить это событие». Инуа ненадолго задумался, а затем улыбнулся и произнес: «Что-то мне кажется, что эта затея полностью принадлежит Пиппер. Не думаю, что ты склонен проводить настолько романтические события». Как только прозвучали эти слова, рот Тони дернулся. Разумеется, что он сразу же отреагировал. «Почему? Ты сразу приписываешь все заслуги Пиппер. Мы все важные вопросы решаем вместе». Тем временем Инуа съел яблоко и выбросил огрызок в мусорное ведро. «Тогда я с Анжелой и Хелен наведаемся к вам. Пожалуй, нам действительно стоит посмотреть на момент запуска вашей новой энергетической технологии». Тони в свою очередь кивнул и ответил: «Хорошо, тогда будем ждать вас». После этих слов он повесил трубку. Инуа встал и пошел к месту, где сейчас работали Анжела и Хелен. Девушки как раз рассматривали специфические данные небесного цветка на панели. Хотя это несколько бесполезно, так как они не могли воздействовать на растение, однако изучение все равно продолжалось. Инуа подошел к ним сзади и сказал: «Как вы думаете, как будет выглядеть цветок, когда его цветочные корни достигнут сердцевины?» Анжела и Хелен вместе повернулись, а затем вместе покачали головами. Инуа посмотрела на цветок богов и внезапно произнес: «Он рассыплется и исчезнет, но затем в ядре Земли соберется шар чистой энергетической структуры, что станет частью ядра планеты». Услышав его слова, Анжела задумалась на некоторое время и спросила: «Будет ли сердцевина повреждена или корни цветка не окажут на ее структуру какого-либо воздействия?» «Несомненно, без определенных повреждений не обойтись», — ответил Инуа, а затем пояснил: «В определенное время цветок использует сознание, чтобы собрать частицы энергии. Хотя в это время он практически неуязвим и нет такого существования, что могло бы проникнуть в его энергетическое тело, но чрезвычайно мощное разрушение, такое как взрыв сверхновой, уничтожающий всю планету, действительно способен уничтожить его. Когда частицы энергии собираются вместе с сознанием, плотность и гладкость этого шара оказывается просто невообразимой. В принципе, ни один источник энергии, даже такой, как камень бесконечности, не может пробить эту структуру. Тем не менее, взрыв целой планеты может мгновенно разрушить этот агрегат». Тем не менее Хелен, похоже, открыла маленький секрет. Поэтому она нерешительно спросила: «Похоже, что ты определенно что-то задумал, и не все так просто. Я ведь права?» Хлоп-хлоп-хлоп. На этих слова Инуа зааплодировала. «Поздравляю, Хелен, ты обнаружила пасхальное яйцо в моих словах. Изначально я думал, что если никто не заметит, то я и ничего не расскажу. Но Хелен обнаружила сюрприз, и поэтому вам стоит узнать обо всем заранее». Анжела также отреагировала. Она воспользовалась случаем, чтобы похлопать Хелен по талии. «Хорошая работа». Правда, затем каким-то образом ее рука оказалась на области пониже спины, так что Хелен смущенно подняла папку, чтобы прикрыть половину лица. Инуа подошел ближе и снова посмотрел на небесный цветок. «После того, как растение полностью овладело Землей, это также будет значить, что я тоже завладею планетой. С этого момента я смогу использовать энергию для тонкой настройки окружающей среды растительности и т.д. Но, говоря об этом, Инуа повернулся, чтобы посмотреть на двух девушек позади него. «Все это совершенно бессмысленные вещи. Люди будут стареть, болеть и умирать, так что окружающая среда будет автоматически корректироваться, если только Земля не взорвется. Так что мне стоит вмешаться только тогда, когда возникнут действительно серьезные проблемы. Тогда угадайте, в чем моя главная цель?» Столкнуться с вопросом Инуа, Анжела и Хелен задумались. В конце они неуверенно спросили: «И в чем же цель?» Клац! Инуа щелкнул пальцами и сказал: «У Амбреллы сейчас все хорошо, но нам определенно не хватает центрального ядра наподобие Джарвиса. Поэтому, когда я возьму Землю под контроль, то использую ядро и энергию планеты в качестве базиса для возникновения сознания. Таким образом, Земля станет не просто живой, но и разумной. Что касается того, узнает ли она своего создателя, то о подобном даже не стоит беспокоиться. На нее все также будет влиять сознание Инуа. Иными словами, ядро не повторит судьбу Альтрона». Услышав слова Инуа, Анжела и Хелен одновременно посмотрели на небесный цветок. Хелен тут же обернулась и спросила: «Это будет ребенок, а какое имя мы ей дадим?» «Ребенок», в этот момент лицо Инуа слегка дернулось. «Нет, ядро сразу же получит полезные знания с интернета. Также не стоит беспокоиться, что оно будет плохо учиться. В конце концов, оно родится благодаря моим способностям, так что все будет в полном порядке. Хотя также стоит признать, что Инуа планировал создать нечто куда более мощное, чем искусственный интеллект. Вот почему это можно назвать земным сознанием. Значит, не ребенок», с сожалением сказала Анжела. При этом в ее голосе звучала глубокая жалость. Ну а Хелен тем временем продолжала: «Тогда это наше ядро ведь будет девушкой. Если мы создаем биомеханику с женским обликом, то и должен обладать соответствующей личностью. Ведь так?» «Совершенно верно. Кроме того, внешность женщин привлекает намного сильнее». «Угу, да и наша семья не подходит для второго мужчины. Джарвис Старка очень умен, но я нахожу необъяснимым тот факт, что он фактически видит жизнь мисс Пиппер и мистера Старка». Глава 160. Аэрокосмический авианосец. Глава 160. Аэрокосмический авианосец. Инуа чувствовал, что все это довольно-таки странно. Но, к счастью, Тони хотя бы не заполнял весь свой дом камерами. Иначе, к нему даже заглянуть в гости было бы достаточно неуютно. Однако, когда Хелен только что произнесла слова «наша семья», несомненно, эта фраза и в самом деле действительно интересна. Но в целом, даже если Хелен не определит себя как девушку Инуа, он сам поступит именно таким образом. И тут вопрос даже не в контроле сознания. Все дело в том, что когда настолько близко взаимодействуешь, то в любом случае появляются взаимные чувства. Впрочем, связь между тремя людьми все же влияла на них. А если точнее, то Анжела со своими фантазиями оказывала значительное влияние на подсознание. Также имелся куда более простой факт. Анжела и Хелен не любят уживаться с другими мужчинами. «Хорошо, тогда сделаем так, как ты предложила», — произнес Инуа и добавил: «Думаю, что с женским сознанием не должно возникнуть каких-либо проблем, но стоит наделить ее милым и нежным голосом. Хотя, пожалуй, может стоит подумать и о других вариантах. Впрочем, пока еще слишком рано решать подобные вопросы». Хелен кивнула, но когда она уже собиралась продолжить свои исследования, она вдруг обернулась и спросила: «А какое имя подберем? Мы ведь так и не решили». Инуа ненадолго задумался. «Давай назовем ее Гая. Будь то миф или легенда, она определенно достойна этого имени». Анжела и Елена подумали некоторое время, и обе одновременно кивнули. Хотя это имя кажется немного универсальным, но оно также выражало ее способности. После прослушивания имени, Анжела и Хелен захотели вернуться и продолжить свои исследования, но Инуа посмотрел на часы. «Похоже, что уже наступила ночь. Пора заканчивать работу. Девочки, давайте продолжим исследование завтра». Девушки как раз собирались вернуться к работе и поэтому, повернувшись, закатили глаза. «Почему каждый день ты останавливаешь нас на самом интересном месте?» «Да, мы ведь все еще можем работать. Сейчас только 6 часов вечера, а вся компания уходит с работы только в 8 часов вечера. Хм». Обе девушки тут же кивнула. «Зачем? Иди домой. Там они смогут только лишь сидеть во дворе, болтать и обрабатывать данные, с которыми разобралась. Сейчас ведь еще даже не темно». «Хорошо, тогда обрабатывайте отсортированные данные и готовьтесь к завтрашним заданиям». Сказав это, Инуа шагнул вперед, взял запястье девушек и отправился к лифту. Ночь перед активацией чистой энергии Тони. В здании щита. Фьюри занимается серьезными делами в своем кабинете. Ник сидел в кресле и просматривал на планшете чертеж аэрокосмического авианосца. Общая длина последнего достигала почти 700 метров и оснащен 4 огромными подъемными винтами под брюхом. В хвосте также имеется ряд силовых двигателей. Если не обращать внимания на некоторые особенности, то это самый настоящий авианосец. Но отличие в том, что он летает. Также авианосец оснащен функцией стелс проекции голографической среды. Фьюри наконец-то закончил и произнес: «Похоже, он уже полностью пригоден для использования». Хилл стоял рядом с ним, держа папку в руках. «Агрегат запущен и используется в качестве авианосца уже более 3 месяцев. За это время не возникло каких-либо проблем. Основной корпус агентов разведки переведен на аэрокосмический носитель. Никаких оперативных проблем не возникло». Фьюри поджал свои черные губы и кивнул. «Во время разработки предполагалось провести настройку на все источники информации для проведения мониторинга. Тогда какова ситуация у Старка и... Фьюри только хотел спросить, в порядке ли Амбрелла, но потом вспомнил, что это бесполезно. Компания Инуа работала по принципу черного куба. Иными словами, Амбрелла работал только с локальной сетью. Соответственно, провести кибератаку не представляется возможным. Тем не менее, Хилу все равно объяснила. Промышленное здание Старка и дом мистера Старка доступны для вторжения. Тем не менее, эффективность проникновения окажется фактически нулевой. Пока Джарвис работает, мы не сможем пробить его алгоритмы защиты. Впрочем, Фьюри не питал особых надежд. Именно поэтому в его глазах Инуа и Тони являлись неуправляемыми персонажами. Первого невозможно предугадать. Второй настолько скрытен и тихий, что это не может не вызывать подозрений. Значит, удары по хорошо защищенным объектам нам все еще недоступны. Тем не менее, Хилл возразила. Именно так. Однако за исключением основных правительственных ведомств, мы можем получить доступ к камерам практически всех сетевых устройств. Так что наши возможности для слежки значительно выросли. Благодаря этому щит получил возможность отследить любую цель, если только она не скрывается под землей. Хотя слова Хилл могут показаться несколько оскорбительными, но подобное вполне нормально для когда речь идет о стране, правительстве или важной организации. Однако если о подобном станет известно, то все закончится печально. Мы хотим свободы, мы хотим неприкосновенности частной жизни, а о свободе слова не может быть и речи. Каждый шаг в интернете может быть известен странам или важным национальным организациям, после обработки обычного использования аэрокосмического носителя. Тем временем Фьюри перешел к следующему вопросу. Второй этап использования энергии Вселенского Куба, Ник посмотрел на отчет о данных и спросил Хилла, сколько времени потребуется для завершения второго этапа. Хилл также пролистал свой отчет и сказал, прогресса пока нет. Даже энергетическое оружие Гидры, скопировано на первом этапе Второй мировой войны, является лишь частичной модификацией. И где же сейчас прототипы? Спросил Фрай. На складе аэрокосмического авианосца, ответила Хилл. Фьюри сжал переносицу и задумался. Отдел исследования и разработки оружия – это один из приоритетов щита. Цель первого этапа – разработать энергетическое стрелковое оружие для солдат. Это вид вооружения создан еще Гидрой во время Второй мировой войны. Но каков его возраст сейчас? Неужели им не удастся улучшить его? До сих пор ученые щита могли только лишь копировать. Но тогда возникает вопрос, когда же будут исследованы ракеты второй ступени, что представляют собой крупномасштабное оружие разрушения. Если на Землю кто-то нападет, то сейчас им, по сути, даже защитить себя попросту нечем. Более того, второй этап даже пока не начался. Ракеты тактического энергетического ответа все еще находятся на стадии разработки. Они просто нарисовали рисунок и чертеж, чтобы построить модель, и обманом выбили средства, чтобы продолжать действовать в том же духе. Итак, дорогие читатели, предлагаю попробовать нечто новое. Теперь после достижения определенного количества лайков будет открываться бесплатная глава. За всеми подробностями вы сможете следить через главную страницу книги. Глава 161. Инцидент с Тессарактом. Глава 161. Инцидент с Тессарактом. Фьюри потер лоб и снова спросил. Каковы прогнозы отдела исследования Вселенского Куба, когда придет время для осуществления второго этапа исследований? Прежде чем сделать определенные прогнозы, необходимо дождаться прорыва, ответила Хилл. Прорыв в развитии, а будет ли он, неужели они не смогут изучить его? Фьюри снова перелистал отчет с данными и, наконец, бросил его на стол. Затем он посмотрел в окно и сказал, Вселенский Куб изучается уже так долго, но единственный прогресс на первом этапе оказался получен еще Говардом Старком. А ведь сейчас только первый этап освоения и ко второму мы даже не приблизились. Собираемся ли мы пригласить Тони принять участие в исследованиях? Не стоит. Как только он получит доступ к подобным знаниям, то его уже никто не сможет остановить. Кто знает, что он может изучать. Если все пойдет очень плохо, то мы никогда больше не сможем его остановить. Чем больше Фьюри говорил об этом, тем больше злился. Он встал и подошел к огромному окну, чтобы посмотреть на ночной пейзаж. Ник не осмелился позволить Тони участвовать в проекте. Этот персонаж определенно талантливее своего отца. Однако он словно неустойчивая взрывчатка, способная вспыхнуть от малейшей искры. Тем временем Хилл согласилась со словами Фьюри и сказала, «Информационный центр показывает, что Тони совершил прорыв в области возобновляемой чистой энергии. Тем не менее, люди из Госдепартамента не согласились допустить Старка к проекту. Фьюри не ответил. Сейчас он был настолько зол, что не хотел говорить. Похоже, что только гений способен дать этому миру значительный толчок в развитии. Полагаться же на обычных ученых совершенно бесполезно. В этот момент все громче и громче зазвучало напоминание из Блуито от гарнитуры Хиллу. Речь шла о действительно очень важных и срочных вещах, так что Хилл решительно нажал на соединение и прослушал вызов. Даже Фьюри тут же повернулся и серьезно посмотрел на нее. Он уже давно не видел подобного. Хилл слушал отчет, а ее брови также становились все более напряженными и серьезными. Затем она посмотрела на Ника и глубоким голосом произнесла: «Что-то не так с космическим кубом. Он периодически пульсирует, а его энергия продолжает расти и не поддается контролю. Приготовьте вертолет», — сразу же сказал Фьюри и ушел. Какова опасность импульса в настоящее время? Это угроза для конкретного региона или всей планеты? Естественно, что подобное предсказать попросту невозможно. Спустя некоторое время Фьюри и Хилл прибыли в Лос-Анджелес на вертолете. Жители всего округа получили уведомление об эвакуации. Исследовательский отдел подземной базы также стремительно готовился уехать. Ученые старались спасти все, что можно вывести. Когда Фьюри вышел из вертолета, он подошел к ожидавшему его Колсону и спросил, насколько плоха ситуация. Тот, в свою очередь, все так же совершенно спокойно ответил: «В самом худшем случае, мы даже не можем прогнозировать развитие событий». Фьюри повернулся и повел Колсона и Хилла внутрь. Добравшись до подземного транзитного узла, Колсон ознакомил Фьюри со сложившейся ситуацией. Доктор Силвик обнаружил всплеск энергии примерно 4 часа назад. Ник, в свою очередь, сразу же спросил: «Он ведь не получал разрешения проводить испытания?» «Он и не проводил. Силвик в момент обнаружения импульса даже не находился в комнате», — ответил Колсон, а затем посмотрел на Фьюри и добавил: «Похоже, что куб срабатывает автоматически». Ник кивнул и спросил: «Каков текущий уровень энергии?» Колсон, в свою очередь, ответил: «Импульсы с каждым разом становятся все более мощными». После подтверждения угрозы доктор приказал закрыть комплекс и провести эвакуацию. «Сколько времени займет эвакуация?» — спросил Фьюри. «Комплекс будет очищен примерно через полчаса», — ответил Колсон. Фьюри, в свою очередь, кивнул и приказал: «Хорошо, продолжайте». Колсон остановился и повернулся, чтобы дать указание агентам. Тем временем Фьюри повел Хилла по винтовой лестнице вглубь комплекса. Агент, следуя за директором щита, сказала: «Сэр, возможно, эвакуация окажется полностью бесполезна. Подобная возможность весьма вероятна. Но разве мы не должны попытаться?» Фьюри, держась за поручни, как можно быстрее спустился по лестнице. Хилл тем временем объяснила: «Если мы не сможем контролировать энергию Вселенского Куба, то будет бесполезно где-либо прятаться. Мы не знаем, каков предел этого артефакта. Тем не менее, я совершенно уверена, что он вполне способен взорвать Землю». Выслушав Хиллу, директор щита произнес: «В любом случае, мы должны убедиться, что все машины первой ступени и тестовые прототипы второй вывезены». Естественно, что Хилла озадаченно спросила: «Сэр, разве сейчас не время расставлять приоритеты?» Она совершенно не понимала, каков в этом смысл. Если куб вполне способен уничтожить всю планету, зачем беспокоиться о каких-то прототипах? Тем не менее, Фьюри повернул голову и сказал Хиллу: «Если конец света не наступит прямо сейчас, то нам придется жить дальше. Так что нам необходимо вывести прототипы». Сказав это, он направился к ядру комплекса и приказал: «Немедленно пересчитайте предметы и погрузите все сопутствующее оборудование». Хилл сразу же приняла приказ. «Есть, сэр». Фьюри подошел к кубу Вселенной и громко спросил: «Доктор, расскажите мне текущую ситуацию». Силвик, в повседневной одежде, подошел и ответил: «А что, что-то не так? Вы шутите?» «Нет, не шучу», — Силвик, в свою очередь, произнес. «Куб начал вести себя очень неправильно. Он не только активен, но и идет своим путем. Мы вообще не можем его контролировать». Услышав подобное, Фьюри предложил: «А вы не пробовали выдернуть вилку из розетки? Боюсь, что это не поможет. Куб сам по себе источник энергии», — пояснил Силвик. «Таким образом, энергия идет с него, а не в него. Если же мы полностью закроем куб, то он попросту полностью раскроется и достигнет своего предела. Разве это не наша цель?» — спросил Фьюри и уточнил: Мы ведь как раз планировали получать энергию из Вселенной, но мы ведь к этому совершенно не готовы. Затем Силвик поработал с панелью управления и сказал, он выделяет особое вещество, мешающее нашим манипуляциям, и мы ничего не можем с этим поделать. Доктор, начался очередной импульс. Неожиданно женщина-экспериментатор сказала всем приготовиться. В этот момент Фьюри посмотрел на возвышение позади них. Соколиный глаз находился на подвижном постаменте и, не моргая, смотрел на куб. Фьюри сразу же окликнул его. Соколиный глаз тут же слез вниз. Когда он подошел к Фьюри, тот посмотрел на Бартона и спросил, агент, что-то удалось обнаружить? Тем не менее Соколиный глаз покачал головой и ответил, ничего, но ясно одно, что доктор не виновен, нет никакого контакта и никакой информации, даже если есть проблема, она не на нашей стороне. Глава 162, как заставить Локки стать свидетелем. Глава 162, как заставить Локки стать свидетелем. Нашей стороне, переспросил Фьюри и недоверчиво посмотрел на Соколиного глаза. Директор щита не совсем понимал, что же тот имел в виду. «Все именно так», — ответил Соколиный глаз, а затем, указав на куб, продолжил. «Перед нам дверь на другую сторону Вселенной, ведь так?» Сказав это, он посмотрел на Фьюри и добавил. «Но если это дверь, то и открыть ее можно с обеих сторон». Выходит, птух. В тот момент, когда Соколиный глаз пояснял свою позицию, раздался взрыв. Тессеракт снова запульсировал. Его потрясающая сила сотрясла всю подземную площадку. Область, простирающаяся на сотни метров вверх и вниз, задрожала. Однако в отличие от прошлых выбросов, на этот раз ничего не закончилось. Огромный куб зажужжал, а затем с него вырвался высокоэнергетические лучи, направленные во все стороны. Лазурная энергия распространилась по всему подземному пространству. По мере того, как верхний предел энергии становился все выше и выше, медленно открылся портал. Бах! Но он просуществовал лишь некоторое время, а затем исчез со звуком взрыва. Рассеянные ударные волны голубой энергии заставили всех присутствующих отшатнуться и отступить на несколько шагов назад. Но в этот момент появился он. Человек с черными, слегка вьющимися волосами, одетый в мантию и держащий в руке длинный посох. Локки. Фьюри положил руку на кобуру и сказал, «Сэр, пожалуйста, опустите свое копье». Локки в свою очередь посмотрел на посох. Затем внезапно в сторону Фьюри устремился поток энергии. Тем не менее Соколиный глаз среагировал чрезвычайно быстро и повалил директора щита на землю. Охранники вокруг в свою очередь сразу же открыли огонь. Тадах-тах-тах-тах-тах. Однако все оказалось совершенно безрезультатным. Динь-динь-динь, ведь пули попросту отскакивали. Все-таки Локки являлся полноценным богом. Хотя он не славится своей силой, но у него куда более крепкое телосложение и лучшее, чем у смертных. Так что Локки не пострадает от попадания пули. Шух, бух. Локки развернулся и выбросил несколько дротиков, а затем выстрелил из энергетической пушки. После еще нескольких залпов от солдат щита фактически никого не осталось. Тем не менее через некоторое время Локки увидел Соколиного глаза, что как раз собирался встать. Он подошел, схватил его за руку и сказал, «Ты определенно немного другой». Сила Локки оказалась достаточно сильна, чтобы Соколиный глаз даже не мог пошевелиться. Тем временем бог обмана коснулся своим посохом к голове агента. Внезапно, голубая энергия распространилась по шее Соколиного глаза. Бог обмана захватывал разум агента. Глаза Соколиного глаза внезапно стали черными. Но затем они вновь приобрели голубой оттенок. Увидев, что агент стал его марионеткой, Локки тут же отпустил сжатую руку. Соколиный глаз в свою очередь убрал свой пистолет обратно в кобуру на бедре. Тем временем Фьюри, что наблюдал за всем этим процессом, также не бездействовал. Он решительно и молча достал куб, чтобы положить его в кейс. Ник прекрасно понимал, что ему не выстоять и поэтому как нормальный человек хотел уйти. Сразу же после того, как Локки взял под контроль агента, он тут же почувствовал движение Фьюри. «Пожалуйста, положите коробку». Затем Локки медленно повернулся. «Она мне очень нужна. Нет необходимости так нервничать, верно?» Фьюри остановился, а затем добавил, «Мне это тоже очень нужно». «Конечно, нужно», — ответил Локки глубоким голосом. «Но я проделал весь этот путь только ради этого». Затем он объяснил, «Я, Локки, принц Асгарда. У меня есть великая миссия, которую вы никогда не можете понять. Что касается твоей миссии, то уверен, что Амбрелла сможет сделать намного больше. Более того, у нас не будет к вам претензий», — произнес Фьюри, подняв ладони. Он старался оттянуть как можно больше времени. «У муравьев и не может быть каких-либо претензий», — ответил Локи. «Ты хочешь сказать, что мы муравьи?» А вот Фьюри продолжал тянуть время. Локи в свою очередь серьезно задумался. «Может быть, Амбрелла не муравей, но в отчет всех остальных у меня нет никаких сомнений. Амбрелла», — с удивлением произнес Фьюри. Он больше не тянул время, а действительно сомневался. «Когда мы с братом сражались в Асгарде, он сказал мне, что в вашем мире также есть Бог». Говоря эти слова, Локи подошел к доктору Силвигу и произнес: «Он защищает Амбреллу и определенно является действительно могущественным Богом». После этих слов посох Локи ударил в грудь доктора Силвига. Затем он также взял его под свой контроль. «Неужели он говорит об Инуа?» Фьюри нахмурился и спросил. У Тора возникли глубокие отношения с Инуа. Он даже гостил у него несколько дней. «Да, это именно то имя», — ответил Локи, а затем задумался на некоторое время. «Несомненно, именно его мой брат называл Богом». Затем, не дожидаясь, пока Фьюри что-то скажет, бог обмана с некоторым сарказмом произнес: «Мой брат сказал, что он мудр. Этот парень научил моего брата, как быть королем, всего за несколько дней. Мой брат также сказал, что у него есть сила, но он не принадлежит к Асгарду, хотя его определенно можно назвать богом». В этот момент сердце Фьюри наполнилось волнением. Наконец-то он нашел доказательства. Доказательства. Мысль Фьюри пришли в движение. Но как заставить Локи стать свидетелем? Даже в отношении Тора этот трюк казался несколько странным. Чувства известны, но доказательств все еще не хватает. Фьюри поджал губы и сказал: «А если я скажу, что наш бог уже в пути? Может, тебе лучше вернуться назад?» В этот момент лицо Локи внезапно изменилось. Но в этот момент у ним подошел Соколиный Глаз и сказал: «Босс, директор Фьюри лжет вам. Он затягивает время. Никто в мире не знает, что глава Амбреллы является богом. Но нам действительно лучше уйти, так как вскоре здание попросту взорвется». Он прав, канал передачи энергии начал разрушаться. В это время доктор Силвик обратил внимание на операционную панель. Осталось всего 2 минуты до окончания срока. Локи тут же приказал: «Хорошо, пошли». Бах! Соколиный Глаз в свою очередь тут же выстрелил в Фьюри. Тот сразу почувствовал, что в него не попали, но все же лег и притворился мертвым. После этого Локи прошел мимо Фьюри и направился к выходу. А вот Соколиный Глаз прежде, чем уйти, забрал кейс с кубом. У входа в базу Соколиный Глаз взял на себя инициативу и, указав на пикап, сказал Хиллу: «Мне нужна эта машина». Та в свою очередь взяла рацию и озадаченно посмотрела на группу людей, а затем оглянулась и взглянула на центральную зону. Хилл совершенно не понимала, что находится внутри, поэтому просто пропустила Бартона. Вот только почему не вышел Фьюри? Глава 163, 7 уровень тревоги. Глава 163, 7 уровень тревоги. Подумав об этом, Хилл посмотрел на Локи, что шел в заднем ряду, и спросила: «Кто этот человек?» Естественно, что Соколиный Глаз не знал, как ответить. «Директор Фьюри не предоставил мне подобной информации». Видя, что Локи не обращает на нее никакого внимания, но ведет себя довольно тихо, Хилл перестала им интересоваться. Она развернулась и пошла обратно. Тем не менее, в этот момент в рации раздался голос Фьюри: «Хилл, ты меня слышишь?» Бартон взбунтовался: «Немедленно останови его». В то же время директор щита вытащил пулю из своего бронежилета. Услышав слова Фьюри, Хилл мгновенно вытащила свой пистолет и укрылась за стеной. Соколиный Глаз тоже достал свой пистолет и сразу же выстрелил в Хиллу. Бах-бах-бах. Вот только все 3 выстрела попали в стену. Хотя Хилл осталась невредима, но Соколиный Глаз достиг своей цели. Он тут же сел на место водителя и, нажав на педаль газа, стремительно уехал. После того, как Хилл безрезультатно сделал еще несколько выстрелов, она вновь услышала приказ от Фьюри. «Они забрали куб, остановите их». Сразу же после этого Хилл села за руль, она отправилась в погоню. Фьюри также выбежал из главного здания, сел в вертолет, чтобы преследовать Локи. Бум! Раздался взрыв. Сразу после грохота земля начала проваливаться. Пространственный туннель постепенно разрушался. Хилл из-за всего этого оказалась в ловушке. А вот скорость вертолета гораздо выше, чем у автомобиля. Поэтому через некоторое время Фьюри подлетел на вертолете к машине Локи. Открыв люк, директор щита достал свой пистолет и выстрелил. Бум, бум, бум. Однако Локи, вцепившись в заднее сиденье пикапа, выстрелил из своего посоха. Контратака Локи попала прямо в винт вертолета. Тот мгновенно заглох, и огромная машина начала стремительно падать на землю. Он вот-вот должен был разбиться, а до земли оставалось совсем немного. так что Фьюри попросту выпрыгнул. К счастью, он вовремя среагировал и не пострадал. Тем не менее Лаки ушел. В это время в рации раздался голос Колсон. «Сэр, директор Фьюри, вы меня слышите?» Ник поднял рацию и сразу же произнес. «Противник сбежал. Хилл, каковы наши потери?» Хилл вышла из поврежденной машины и сказал. «Убито много людей. Многие получили ранения, и я не знаю, сколько из них выживет». Ферри кивнул. «Экстренный приказ. Все, кто не участвует в спасении, немедленно должны заняться поисками Куба». «Принято», — ответила Хилл. Тем временем Фьюри снова приказал. «Колсон, возвращайся на базу и подай сигнал тревоги. Судя по текущей ситуации, война началась». Фил же ответил. «Принял. Сэр, что нам делать?» Фьюри ненадолго задумался. «Навести капитана Америку. Я верю, что ты сможешь выполнить это задание. Также скажи Наташе, чтобы она нашла большого парня. Ему пора появиться на сцене». «Понял». После этих слов Фьюри некоторое время молчал, но затем сказал. «Я отправлюсь к Старку, так что поговорим позже». Вечер следующего дня. Здание Старка, что в центре Нью-Йорка, оставалось совершенно темным без капельки света. Когда все подумали, что что-то случилось, Инуэ отвел Анджелу и Хелен на вершину башни. Впрочем, Тони они так и не увидели. А все, потому что в этот момент Старк, одетый в Марк 6, отсоединял кабель в океане. Внутри холла на верхнем этаже, из-за отключения электричества везде царила кромешная тьма, и только несколько флуоресцентных ламп давали яркий свет. Инуэ, Анжела, Хелен сидели на диване. Пиппер ждала у ворот, пока Тони закончит работу. Через некоторое время из телефона Пиппер раздался голос Тони. «Нажми выключатель». Пиппер так и сделала. В одно мгновение во всей башне Старка зажглись тысячи огней. В комнате ожидания появилась проекция головы Тони. Он спросил Инуэ. «Ну как, так же красиво, как на Рождество?» Однако тот облокотился на диван и беспомощно ответил. «Ты просто сломал линию и изменил источник. На самом деле, ничего не изменилось. Зачем же тогда спрашивать о подобных вещах? Но все ведь хорошо, не так ли?» Сказав это, Тони подлетел к посадочной платформе. Пока он медленно шел в комнату, несколько роботов по пути продолжали разбирать Марк 6 на его теле. «Пройдите в комнату отдыха». Старк достал бутылку ледяного вина на винной стойке, а затем прихватил несколько бокалов, после чего поставил все на стол перед Инуэ и сел рядом с Пиппер.